Глава 6. Репутация в обществе. Каждого человека, по моему мнению, можно сравнить с источником света. Есть обычные лампочки, освещающие несколько квадратных метров вокруг. Есть карманные фонарики, луч от которых узконаправленный, но яркий. Реже встречаются мощные прожекторы. Их невозможно не заметить. Они разгоняют темноту на огромных пространствах. Люди точно так же различаются по силе своего влияния на окружающих. Яркость – это то, как мы проявляем себя в мире. Кто-то живет затворником, а кто-то собирает стадионы на выступлениях. Тем не менее, определенным уровнем воздействия на социум обладает каждый из нас. Даже те, что предпочитают проводить большую часть времени дома, в той или иной степени взаимодействуют с близкими. Контакт с обществом неизбежен, а вот над его качеством каждый работает сам.